Чарльз Сондерс. Проклятие Банагуи. Перевод Зайцева. Глава первая. Со свинцового неба обрушился безжалостный тропический ливень. Могучие баобабы склонили ветви перед стеной потопа точно в мольбе. Огромные стада зебр и гну, сгрудившись на равнине, стояли в неподвижности. Ветер завывал, словно хищный зверь, в кронах деревьев и слоновьей траве. Гром гремел, точно поступь богов, а молнии были подобны белесым вспышкам на остриях их копий. Дождь лил так часто, что даже громадный носорог стоял, опустив голову, чтобы не захлебнуться от воды, лившей ему в ноздри. Как и звери, повинуясь инстинкту, три человека, понурив головы, присели на корточки в прогалине меж высокой травой и большой древесной рощей. Хотя люди казались мокрыми и потрепанными, но на деле им было намного комфортнее, чем это могло показаться на первый взгляд, до тех пор, пока они не поднимали голов. Теплые дождевые капли барабанили по черной коже почти ногих тел, не причиняя им никаких неудобств. Люди не стали искать укрытия под ближайшими деревьями, так как знали, что при всей своей яростной силе буря долго не продлится. После многодневного перехода через буш и саванну эта помывка пришлась им как нельзя кстати. Один из троих был огромным воином могучего телосложения. Дождь ручейками стекал по его бугрящимся мускулам. На широком черном лице лежала тень задумчивости, будто его сейчас заботили вещи куда важнее, чем просто какой-то ливень. Рядом с ним сидела красивая темная девушка с великолепной фигурой. Капельки дождя бриллиантами переливались на смоляных кудрях, а тонкие струйки воды окутывали серебряными нитями едва прикрытые эбеновые изгибы тела. Лицо спутницы воина выражало скуку и раздражение из-за задержки в пути. Третьим путником был пигмей Бамбути, идеально сложенный чернокожий ростом с десятилетнего ребенка. На нем было больше одежды, чем на двоих других вместе взятых, и его намокшая кушистская безрукавка прилипла к коже цвета красно-коричневого дерева. На круглой голове сидела такая же сырая красочная тюбетейка. На его лице было написано разочарование, как будто он думал, что, обладая чуть большим магическим опытом, он мог бы ускорить окончание бури, что выпало на долю путников. «Как много ты знаешь о штормах, Помфис?» — вдруг спросила девушка, повысив голос, чтобы ее слова можно было разобрать сквозь ветер. «Все!» — машинально ответил пигмей. «Тогда можешь сказать мне, когда же наконец кончится этот дождь?» «Дамбала!» — выругался Помфис. «Ты, Таниша, вполне могла бы поучиться у обезьян на том дереве!» Животное, о котором говорил Бамбути, как раз расселись вдоль нижних ветвей соседней акации. Их длинная черно-белая шерсть была мокрой, а огромные глаза полны печали. Но они не протестовали против неудобств, которые доставлял ливень. «У них, по крайней мере, хватает ума не скулить», — заключил Помфис, как всегда с расстановкой излагая свою мысль. Обиженная Таниша ближе прильнула к огромному воину. Вглядевшись ему в лицо, она заметила, что его взор устремлен куда-то за горизонт, а крупные губы мрачно сжаты в твердую линию. «Что тебя тревожит, Имару?» — спросила она тоном, сильно отличным от того, которым говорила с Помфисом. «Интересно. Вот мы тут рассиживаемся, а тем временем нас преследует колдун», — ответил Имару. «Чиканда сказал, что есть и другие, такие же, как он. Целый город далеко на юге». «Разве им удастся найти нас в такой-то глуши?» — усмехнулась Таниша. «Маги Наамы очень опасные враги», — вмешался Помфис. «К тому же Имара прикончил двоих из них. Они наверняка будут мстить. Несведущему в некромантии человеку никогда прежде не удавалось одолеть даже одного из полноценных адептов. Сейчас же они, должно быть, страшатся нашего большого друга». «Ну и пускай боятся», — сказала Таниша. «Имара не такой, как другие». «Все мы это знаем», — сказал Помфис, закатывая темные глаза к небу в ответ на двойной смысл слов Таниши. Обычный он или нет, но до тех пор, пока мы не доберемся до Куша, наши жизни находятся в опасности. Конечно, чем дальше углубляемся к северу, тем больше ослабевает влияние на Амы. Ветер стихает, небо проясняется. Скоро этот дождь прекратится, и мы будем меньше болтать и больше топать, — добавил Имаро, не обращая почти никакого внимания на перебранку своих спутников. Хотя он хорошо знал, что в начале сезона дождей в Нюмбане такие бури — дело обычное, но воин, тем не менее, никак не мог унять подозрений. Уж не козни лета наамитов, призванные помешать им в дороге. А затем буря стихла так же внезапно, как и началась. Серо-стальные тучи рассеялись, и огнедышащее нюмбанийское солнце опять воцарилось на небе, посылая вниз свои лучи мерцающими желтыми волнами. В зеленой саванне множество зверей, отряхнув капли дождя с намокших шкур, вернулось на пастбище. В высоких зарослях акации и баобабов пестрые птицы вновь затянули многоголосый хор, а крикливые обезьяны принялись исполнять свои дикие кульбиты. Внизу под ними трое путников встали на ноги, чтобы продолжить прерванный путь, а солнечные лучи уже слегка обсушили их одеяния. Последнее большей частью касалось только Помфиса, поскольку Имара был в одной рваной набедренной повязке. Она вместе с мечом и копьем была всем, что Илиасайскому воину удалось спасти после своего краткого пребывания в армии королевства Кундва. На Танише же не было ничего, кроме короткого лоскута полупрозрачной ткани, свободно обернутого вокруг гибкого стана. Троица двигалась по направлению на восток, рассчитывая оказаться в портовом городе Магадишу до того, как сезон дождей наберет полную силу. По словам Помпеса, добраться до Куша быстрее всего можно было морским путем, что вел на север через Бахари-Машарики, Восточный океан. Другая дорога, через болото Кхагга, была гораздо опаснее и заняла бы у них куда больше времени. Хоть Имара и заявил, что не боится никакой трясины, Помфис сумел убедить Илиаса и Танишу, что очень важно скорее добраться до Куша. Красочное описание Бамбути о чудесах морского путешествия, вид широкой реки Амгалла, неспешно впадающей в море, путешествие вверх по течению к похожему на драгоценный камень озеру Рияса, на берегах которого лежал великий город Напата. Все это произвело впечатление, если не на Имаро, то на Танишу уж точно. Мысли варвара гораздо прочнее укоренились в настоящем. Пока Помфис бессвязно болтал о чем-то, Имара глазами постоянно обшаривал горизонт в поисках признаков появления врагов. Будь то зверь или человек. Добытые воинским копьем антилопом и бушпиги составляли основную часть их рациона. Прошло вот уже несколько часов с тех пор, как буря миновала, когда Имара заприметил дымок, что несколькими тонкими струйками поднимался над маревом равнины. Тут же он обратил на это внимание Таниши и Помфиса. «Судя по числу костров, это небольшая деревня», — сказал воин. Помфис кивнул. «Идемте туда», — нетерпеливо предложила Таниша. «По крайней мере, одну ночь я хотела бы провести в постели, а не на ветвях дерева». «Ты не жаловалась на ветки, пока мы с тобой...» «Давай не будем об этом сейчас», — выпалила Таниша. Будь ее кожа чуть светлей, то под ней проступил бы румянец, а Помфис тут как тут мигом бы ухмыльнулся. Несмотря на это, он скинул брови и все равно так и сделал. «Помфис, мы все еще в Кундве или уже пересекли границу Занжа?» — поинтересовался Имара. «Это Зэнг, а не Занж», — поправил его Бамбути. «Да, мы по-прежнему на территории Зэнга. Но я ничего не слышал ни о каких поселениях в этой части страны. Возможно, там кочевники». «Кем бы они ни были, это люди Занжа. И потому веры им нет». «Но я хочу поспать на кровати, пускай даже это будет всего лишь соломенный тюфяк», — настаивала Таниша. «Разве ты забыла Бамуну?» — прорычал Имара. «Он был родом из Занжа». Таниша смолкла. «Именно Бамуну сдал азанийцам разбойничью банду, которую возглавлял Имару, и похитил девушку всего пару месяцев тому назад». «Зенга», — опять поправил пигмей. «Имара, нельзя же судить о целой нации по делам одного ее представителя. Несмотря на эти пустоши, наш путь в целом пролегает по цивилизованным землям. «Во имя бога копья!» — воскликнул Эмара. «На равнинах Тамбурурия жилось проще. Все знали, что турханы вероломны, Замбуру все как один скотокрады, Гикую — поголовно грязные трусы». «Ну а Ильясаи?» — не унимался Помфис. Теперь настал черед отмалчиваться Эмару, как он всегда и делал, когда речь заходила о племени, из которого его изгнали. Он как-то проговорился по неосторожности, что убил колдуна Читендо вместе камней, но после этого больше не проронил ни слова. Глава вторая. Они прибыли в деревню раньше, чем Эмара этого ожидал. День клонился к закату, и длинные черные тени, приглушенные багровым светом затухающего солнца, придавали зловещий вид соломенным жилищам за частоколом. К западу от деревни лежало пастбище, где с блеянием паслось стадо крапчатых коз. Путь на север преграждал маленький лес, состоявший из корявых деревьев, окутанных густыми лианами и листвой. Деревня своим неприглядным видом как-то сама собой охладила восторги Таниши по поводу перспективы остаться там на ночь. Помфис тоже не проявил особого интереса к культуре обитателей селения. Однако никто из них не пожелал выдать свои внезапные опасения Эмару, которого они, в конце концов, смогли уломать на эту авантюру. Когда трое путников приблизились к воротам частокола, испуганные козы и тявкающие собаки бросились в рассыпную. Как ни странно, но по пути им не встретилось ни единого часового. Затем, когда странники прошли через открытые ворота, их тут же обступила толпа из мужчин, женщин и детей. Местные смотрели на незнакомцев скорее с любопытством, а не враждой. Помфис стал объектом многих изумленных взглядов, особенно со стороны детей, многие из которых его уже переросли. Как и большинство жителей восточного побережья, эти туземцы были выше среднего роста, худощавого телосложения, с более узким носом и губами, что обычно встречались в Нюмбане. Цвет их кожи представлял собой нечто среднее между красным деревом, как у Помфиса, и шоколадным, как у Эмару. Мужчины были одеты в похожие на туники накидки, которые оставляли одно плечо обнаженным и заканчивались у колена. Из оружия у них имелись только железные стилеты и деревянные дубинки с набалдашниками. Юбки из коричневой и глубиной ткани покрывали тело женщин от талии до лодыжек, такие же платки свисали с плеч чуть выше сосков их конических грудей. Головы туземок были выбриты наголо, и они с плохо скрываемым недовольством рассматривали великолепную кудрявую гриву, обрамлявшую голову Таниши. Эмара заговорил первым на местном наречии земель восточного побережья. «Кто тут вождь?» — требовательно спросил он. Худой, вытянутый мужчина шагнул вперед. У него не было высокого головного убора из меха и перьев, чтобы подчеркнуть им свой статус, но остальные жители деревни почтительно расступились, освобождая путь. «Я Кимао», — объявил мужчина. «От имени моего народа я приветствую вас на земле Рендилов. Что мы можем для вас сделать?» «Он кое-что смыслит в правилах чести», — подумал Эмару. «Нам нужно убежище до завтрашнего восхода солнца. Мы направляемся в этот... как его?» «Магадишо», — подсказал Помфис, зная о том, что варвар может исковеркать название того места, куда они сейчас держат путь. «Мы готовы заплатить вам за ваше гостеприимство». «Конечно, можете остаться с нами», — с жаром воскликнули в ответ. «В Рендилле редко, когда увидишь незнакомцев. Мы поговорим о цене чуть позже, а сейчас нам надо отпраздновать это событие». «Простите», — вежливо сказал Помфис, — «но если я ничего не путаю, эти земли лежат между Магадишо и Каламбо. Разве здесь нет торговых путей?» Вождь Рендилов покосился на Помфиса, и нечто зловещее промелькнуло в его глазах. Его улыбка казалась какой-то натянутой, пока он отвечал. «Между двумя этими городами есть более легкие маршруты, чужеземец. Кроме того, здесь у нас нет ничего ценного для торговли». По тону вождя стало ясно, что на этот счет он больше ничего не скажет. «Скоро ночь», — продолжил Кимао. «Три моих жены соберут на стол, и ты будешь спать в моей личной кибанде». Странники успели переглянуться друг с другом, пока следовали за вождем в лагерь. Даже в самых радужных ожиданиях они не могли бы представить себе такого приема. Было что-то подозрительное в том рвении, с которым рендилы приступили к своим приготовлениям. Несмотря на приближение сумерек, Имара предпочел бы двигаться дальше, но для Помфиса и Таниши удобства, которые предлагало селение Рендил, были все же предпочтительнее еще одной ночи под открытым небом. К тому времени, как стемнело, они устроились на резных седалищах в числе почетных мест среди старейшин Рендила. Вокруг огромного пылающего костра в 5 кругов уселось должно быть все население деревни. Пока наступала ночь, незнакомцев почивали мясом, ямсом и бананами, сдобренными большим количеством местного напитка, бывшего смесью пальмового вина и забродившего козьего молока. Атмосферу праздника подчеркивал ровный настойчивый барабанный ритм. В самом ближнем круге играла группа музыкантов. Таниша крепко прижалась к Имару. От множества взглядов, которые бросали на нее рендилы, ей стало как-то не по себе. Не то чтобы глаза блистали похотью, девушка давно уже к этому привыкла, но это было нечто неопределенное, какое-то смутное предчувствие, словно надвигалась беда. «Не пей слишком много, Имару», — с тревогой прошептала Таниша. «Как ты собрался защищать меня, когда еле стоишь на ногах?» «Сегодня ночью тебе не понадобится защита», — рыгнул Илиасай, массивной рукой обнимая ее за голые плечи. «Я серьезно», — настаивала она, нетерпеливо извиваясь в его объятиях. «Помфис, неужели ты не замечаешь, как странно эти люди на меня смотрят?» Бамбути в это время был занят беседой с девушкой из Рендила, чьи груди торчали на дюйм выше его глаз, и пробормотал в ответ что-то невразумительное. Прежде чем Таниша успела сказать еще что-то о своих опасениях, барабанщики резко увеличили темп. Словно по сигналу, многие из молодежи Рендила вскочили на ноги и принялись танцевать. Юноши и девушки демонстрировали невиданную сноровку, двигая руками, ногами и бедрами в разных направлениях, оставаясь при этом в ритме, заданном музыкантами. Пляски отвлекли Танишу от забот. Она глядела лишь краем глаза, а потом губы девушки стали кривиться в презрительной усмешке. Внезапно она вскочила и присоединилась к ним. Ее присутствие поразило танцоров, которые не замечали ничего, кроме своего хоровода. Таниша намеренно подхватила ритм барабанщиков и плавно влилась в танец, который исполняли жители деревни. Но соблазнительная грация ее движений и великолепие полуобнаженного тела вскоре затмили собой скромные дарования местных девушек. Уже через несколько мгновений молодые люди Рендила наперебой велись около Таниши, а Имара зловеще поглядывал на все это поверх своего кубка. Помфис, заметив опасный блеск в глазах другого, предложил: «Почему бы тебе не показать этим выскочкам твой воинский танец, а, Имаро?» Разгоряченный выпивкой больше, чем ему хотелось бы признать, Илиасай вскочил на ноги. Рукой он ощупал древко копья, которое почти всегда было рядом, и словно огромная кошка бросился в самую гущу молодых рендилов. Когда все они разбежались, Имара издал гортанный боевой клич, который заглушил даже стук барабанов. Танишу воинственное поведение варвара ничуть не смутило. Скользнув язычком по полным губам, она изобразила испуг, как будто ей угрожало что-то неведомое, крадущееся за кругом света от костра. Имара проскочил мимо девушки и исполнил танец, подобного которому рендилы до этого не видали. Прыгая и кружась невероятной для человека его роста ловкостью, Илиасай, казалось, гипнотизировал барабанщиков, заставляя их следовать его собственному дикому ритму, пока он сражался со своим невидимым противником. Временами движения варвара были настолько плавными, что казалось, будто бы все его тело лишено костей. Он орудовал тяжелым копьем с такой легкостью, словно оружие и его руки стали единым целым. На протяжении всей этой воображаемой битвы Таниша медленно кружилась вокруг своего возлюбленного, точно подогревая его пыл. Наконец, с торжествующим воплем молодой гигант нанес смертельный удар, глубоко вонзив копье в землю. Он так и остался стоять с высоко поднятыми над головой мускулистыми руками. Девушка приблизилась к нему, и их влажные тела слились в страстных объятиях. Выступление Таниши и Мару погрузило Рендилов в благоговейное молчание. Помфис, понимающе усмехнулся. Это они, считай, еще ничего не видали. Затем, вспомнив, где они, знойная парочка вернулась на свои места. Остальные танцоры, которые уже давно уступили сцену чужеземцам, тоже расселись. Барабанная дробь стала значительно медленней. Постепенно веселости у Рендилов поубавилось, но и Мара с Танишей были слишком поглощены друг другом, чтобы заметить какие-либо перемены, а Помфис так напился, что ему тоже стало не до того. Внезапно перед чужеземцами замаячила призрачная фигура Кимао. В руках он держал глиняный сосуд, наполненный жидкостью янтарного цвета. Это был прекрасный танец, и он заслуживает особого напитка, который подносят только почетным гостям, — высокопарно произнес он, протягивая чашу. Обычно странники с сомнением относились к тому рвению, с которым вождь уговаривал их выпить. И устрашающие выжидательные гримасы на лицах других рендилов тоже бы пробудили в них тревогу. Но теперь, когда их разум затуманили выпивка и веселье, они без опаски приняли чашу. Таниша выпила всего ничего, но и Мара с Помфисом жадно глотали напиток. Причмокнув от удовольствия, Бамбути отставил питье в сторону. Потом завалился на бок, да так и остался неподвижно лежать, чем-то одурманенный. И Мара, поперхнувшись, рванулся было вверх, но тут земля ушла из-под его ног, и варвар растянулся лицом вниз. Даже при том, что Танише досталось меньше всех, она все еще сидела с отсутствующим взглядом, когда цепкие руки схватили ее и стащили с места. «Это и есть цена, уплаченная вами за гостеприимство Рендила», — сказал Кимао, и его губы скривились в гадкой ухмылке. «Доставьте ее к Банагуи!» — приказал он. «А что делать с этими?» — спросил один из жителей деревни, указывая своим стилетом на неподвижные тела Имару и Помфиса. «Выбросьте за чистокол. Гиены сами о них позаботятся». Барабаны угрюмо загудели, когда рендилы поспешно бросились исполнять приказы вождя. Вскоре они вышли из деревни двойной шеренгой, оставив лишь нескольких воинов охранять детей и коз. Танишу, находившуюся в полубессознательном состоянии, несли высоко над землей на вытянутых руках пятеро рендилов. Руки и ноги девушки были надежно связаны, а голова откинулась назад, когда нависшая листва, усыпанная отблесками лунных лучей, гроздями проплывала мимо ее полузакрытых глаз. Таниша была настолько одурманена, что ее ничуть не тревожили ни врезавшиеся в плоть ремни, ни пружинищая походка носильщиков. Шествие было недолгим, так как пункт назначения лежал неподалеку в густом лесу. Болото, широко раскинувшееся поперек дороги, которой шли рендилы, обозначало конец процессии. В этой зловещей на вид трясине не росло ни единого деревца, а на синем клочке неба в лесном просвете сиял полумесяц, схожий с ухмылкой демона. Здесь похитители опустили девушку на землю. Таниша ощутила, как сквозь морок к ней приходит сознание, и услышала, что одинокий барабан отрывисто зазвучал в унисон с низким монотонным пением. Рендилы выводили слова языка, совершенно не похожего на тот, которым они пользовались в деревне. Внезапно пение прекратилось, и двое мужчин, подняв Танишу, стали опускать ее ногами вперед в болото. Девушка тут же начала тонуть. Трясина, казалось, сжимала ее ноги холодными скользкими пальцами, в то время как она погружалась туда все глубже и глубже. Это мерзкое прикосновение к ее чистой коже потрясло девушку до такой степени, что она полностью пришла в себя. Таниша дико уставилась на сборище рендилов, но их внимание было приковано к чему-то другому. Закрыв глаза, каждый абориген пал на колени в молитвенной позе, снова и снова выкрикивая одно и то же имя в сводящем с ума речитативе. «Банагуи! Банагуи! Банагуи!» Когда отвратительная грязь обняла ее за талию, Таниша закричала. «Помогите! Пожалуйста! Почему вы со мной это делаете?» На это не последовало никакого ответа, кроме «Банагуи! Банагуи!» Таниша отчаянно пыталась высвободиться, но путы были так крепки, что это только ускорило спуск. Теперь вязкая тина обволакивала ее грудь. И вновь девушка закричала: «Имару! Помфис! Где вы? Вы мне нужны! Вы мне нужны!» Но все ее пронзительные мольбы о помощи так и остались без ответа. Никого из ее спутников рядом не оказалось. Девушка видела только ряды коленопреклоненных рендилов, которые не обращали внимания ни на что, кроме барабанного боя и неумолчного пения. Возгласы Таниши обратились в вопли ужаса, когда смертельная трясина обвелась ей вокруг шеи. Никогда прежде Имару ее не подводил. Быть может, коварным рендилам удалось погубить его и Помфиса. Она вдруг вспомнила, что видела, как рухнул огромный Илиасай, прежде чем ее вынесли из деревни. Может, они его отравили? Мокрая жижа хлынула девушке в рот, заглушая крики. Потом на поверхности остались одни ее глаза. Они испуганно метались, пока Таниша старалась поднять лицо, чтобы напоследок глотнуть зловонного воздуха. Потом она полностью исчезла из виду. Несколько пузырьков надулись и лопнули под занавес ее отчаянного ухода. А рендилы, не унимаясь, продолжали свою молитву. «Банагуи! Банагуи! Банагуи!» Глава третья. Неймара пахнула мерзким звериным дыханием, что вдобавок к ливню слюны вернуло того к реальности. Варвар с распахнутыми глазами уставился на пару желтоватых зрачков, пылающих диким огнем. Огромные клыки сверкнули в разинутых челюстях, а уши Имара наполнило маниакальное хихиканье. Его затуманенный разум пытался определить источник адского звука. «Гиена!» Осознав это, Илиасай мигом пришел в себя. Взревев, как разъяренный лев, Имара рванулся вверх. Удар двух кулаков обрушился прямо на слюнявую челюсть гиены. Завопив от боли, косматый зверь полетел кувырком, а воин тем временем успел вскочить на ноги. Он знал, что только что был на волосок от гибели. Не очнись он вовремя, сокрушительные челюсти гиены превратили бы его мощные мускулы в кровавое месиво. С горящими от ярости глазами Илиасай рефлекторно потянулся за мечом, и его рукоять крепко врезалась в руку варвара. Рендилы даже не потрудились разоружить варвара. Имара быстро перевел взгляд на Помфиса. Он обратил внимание на темные силуэты, крадущиеся в лунном свете, один из которых уткнулся носом в неподвижную фигуру Бамбути. И снова боевой клич с ревом сорвался с губ Имару, когда он бросился к уже было склонившемуся над Помфисом любителю падали. Пока воин жил на равнине Тамбурури, он успел хорошо усвоить повадки Фиси, гиены. Несмотря на заслуженную репутацию трусов, стая голодных животных была не менее опасна, чем одна из крупных кошек. Но Имара знал также, что Фиси боится двух вещей: гнева Хона, льва, и оружия человека. В сочетании со звериным ревом и блеском меча Имара стал для гиен воплощением ужаса. Только угроза Помфису миновала, как остальные животные тут же замерли, их пронзительные пародии на смех переросли в жуткие завывания, и стая зверей резко рассыпалась по равнине, словно четвероногие плевелы перед бурей. Одна из них, однако, не присоединилась к бегству. Это была как раз та, которую Имара огрел, едва придя в сознание. Обезумев от удара, падальщик собрался с духом и стал ждать удобного случая для нападения. Как только воин наклонился, чтобы помочь Помфису, зверь, незаметно подкравшись, бросился всей своей неуклюжей тушей прямо варвару на спину. Легкий шорох в траве предупредил Илиасая. Он быстро уклонился в сторону, и тусклые челюсти, которые были в состоянии раздробить ногу слона, напрасно щелкнули в пустоте. Гиена тяжело приземлилась в двух ярдах от Помфиса. Зарычав, Фиси развернулась для новой атаки. В этот раз Имара опередил ее, прежде чем зверь снова успел прыгнуть. С быстротой молнии воин перескочил через Помфиса и занес меч высоко над головой. Фиси рванулась к ноге Имару, но клинок Илиасая опустился мерцающим пятном. Удар завершился предсмертным воплем и ливнем алой крови. Какое-то мгновение варвар стоял над трупом гиены. Пожиратель мертвых теперь сам стал падалью. И Мара безжалостным ударом разрубил тело животного почти пополам. Скоро его собратья-трупоеды почуют запах крови и сбегутся на нежданный пир. Для гиен мертвецы были мертвецами, независимо ни от чего. И Мара опять стал на колени рядом с Помфисом. Бамбути начал подавать признаки жизни, его конечности подергивались, а изо рта вырывались невнятные стоны. Варвар нетерпеливо потряс Помфиса за плечо, чтобы тот скорее проснулся. С последним нечленораздельным протестом пигми моргнул и открыл глаза. «Имаро, черт тебя подери!» — выругался он, садясь. «Мне пригрезилось, что я снова нахожусь в объятиях принцессы Эленги из Азании и слышу ее сладкий смех. Но тут за дверью спальни прорычал Хон. Должно быть, это значило гнев ее отца Шаа, когда он застукал нас вместе». «Это значило, что я снова спас твою шкуру», — проворчал Имаро горстью травы, счищая со своего клинка кровь Фиси. «Спас мою шкуру?» — переспросил Помфис в недоумении. «А что стряслось?» «Пока мы пировали в деревне, они опоили нас каким-то зельем». «Где-то ниша?» «Пропала», — коротко ответил Имаро. «Рендилы забрали ее, а нас бросили на поживу гиенам». «Тогда нам придется выручать ее из деревни. Но как мы вдвоем отвоюем ее у целого племени?» «В деревне ее нет. Взгляни-ка вон туда». Имаро указал на дорожку из свежепримятой травы, ведущую к задумчивому лесному валу. «Похоже, что тут протопала вся деревня», — заметил Помфис. «Должно быть, в лесу идет какая-то церемония». «На месте разберемся. Пошли». Илиаса уже скользил, как леопард по следу риндилов. Бамбути следовал за ним, стараясь не отставать от размашистых шагов воина. «Ты был прав, Помфис. Злобный Чеканда не оставил погоню», — пробормотал Имаро, как только они приблизились к темной стене деревьев. «Если они причинили Танише вред, то узнают, что Илиаса и так просто не сдаются». «Не похоже, что это дело рук наамитов», — задумчиво произнес Помфис. «Тогда бы они забрали нас всех троих, а не только Танишу. Но что им или риндилам могло от нее понадобиться?» «Вспомни, что случилось с нами в Мвенни», — напомнил Имаро. «Чеканда похитил тебя, но только как приманку. Ему нужен был я». Голос Илиасая стал жестче. «Если Таниши уже нет в живых, мой путь будет лежать на юг к Нааме, а не на север к Хушу». Эти слова вызвали у Помфиса испуганный вздох. «Имаро, нет!» — взмолился он. «На своей земле колдуны Наама слишком могущественны даже для кушитов. Если бы это было не так, то они давным-давно бы уже обчистили это змеиное логово. В одиночку ты никогда не одержишь над ними верх». «Двоих из них я уже забрал», — заметил Имаро. Теперь Илиаса и Бамбути находились среди деревьев. Сквозь густые заросли пробивался лишь слабый отсвет полумесяца. Но острое зрение обоих смогло различить тропинку из сломанных веток, обозначавших путь риндилов. Внезапно Имаро стал как вкопанный. «Погоди», — прошептал он Помфису. «Слушай». Бамбути напрягся, пока не стали различимы звуки тихого говора и шаги невдалеке. Тенистые силуэты стали видны во мраке, когда риндилы пошли с церемонии обратно. Имаро быстро шепнул пару слов на ухо Помфису. Пигмей согласно кивнул, и оба скользнули за два ближайших дерева. Темнота практически скрыла их от проходящих мимо людей. Риндилы тащились мелкими группками, опустив головы и переговариваясь в полголоса. После того, как прошла основная процессия, в ее хвосте остались несколько молчаливых отставших. Они брели поодиночке, каждый со своими мыслями, будто одержимыми демоном. Но размышления последнего из них, вождя Кемау, прервала огромная ладонь, зажавшая ему рот. Прежде чем потрясенный риндил успел оказать сопротивление, чья-то рука беззвучно втащила его за дерево. Без всяких усилий Имару держал Кимао на месте, пока не убедился, что никто не обратил на это внимания. Затем, наказав молчать дрожащему вождю, ослабил хватку. Тут же Кимао вывернулся и пустился на утёк. Но не успел он сделать и трех шагов, как маленькая ножка, вынырнувшая из соседнего дерева, ловко уложила его на землю. Кимао в ужасе прижался к уродливому стволу. Перед ним неясно маячили два силуэта, один невероятно большой, другой еще более невероятно маленький. «Ты...» — Урендила от страха зуб на зуб не попадал. «Ты же должен быть мертв, гиены!» «На сей раз они ужинают без меня», — пробурчал Имару. «А теперь ты расскажешь нам, что вы сделали с Танишей. А не то у Фиси будет еще одно нежданное угощение этой ночью». Трясина Банагуи была тайной, ревностно охраняемой племенем Рендилов. Страшные кары грозили любому, кто откроет секрет чужеземцу. Даже статус Кимао, вождь, не освобождал его от ответственности. Но Рендилу никакая другая кара не казалась такой страшной и неотвратимой, как массивные руки Элиасая, что сжимались и разжимались наподобие железных когтей. «Я отведу тебя туда, где мы бросили ее», — сказал Кимао. Руки Мару метнулись вниз и грубо встряхнули вождя, поднимая его на ноги. «Тогда показывай путь», — приказал Элиасай, тряхнув Кимао за загривок. «Но даже не пытайся нас провести, иначе я сверну тебе шею, как цыпленку». «Лучше делай так, как он велел», — сухо посоветовал Помфис. «Думаю, сейчас ему не до шуток». Без дальнейших колебаний вождь подчинился. Вскоре все трое уже стояли на краю болота Банагуи. «Здесь», — сказал Кимао, указывая дрожащим пальцем. «Девушка там, вместе с...» Прежде чем Рендил успел договорить, пальцы Мара сомкнулись на его глотке. Кимао отчаянно пытался отодрать руки Элиасая от горла, но даже сила, приданная ему отчаянием, ничего не могла сделать против разъяренного варвара. Черные смертельные тени затуманили взор Кимао, пока он, судорожно хватая воздух, невнятно бормотал что-то рычащему лицу, которое тускло маячило перед его глазами. Сокрушительное давление на горло вождя становилось слишком болезненным, чтобы он мог его выдержать. Со слабым вздохом Кимао обмяк. Затем почему-то хватка ослабла. Рендил благодарно втянул воздух в измученные легкие, хотя каждый вдох через сдавленное горло отдавался обжигающей болью. Смутно он расслышал крики Бамбути. «Еще не время, Имаро! Этот шакал пытался нам о чем-то сказать, прежде чем ты его оборвал!» Рыча от отвращения, Имаро отбросил полуживого Рендила, как мешок с навозом. Затем он и Помфис склонились над вождем, пока тот пытался отдышаться. Через пару мгновений у Имару опять сдало терпение. Рывком усадив Кимао, Имару спросил: «Что ты еще хотел нам сказать о Танише?» «Не мертва», — еле выдохнул вождь. «Отошла к Банагуи». «Лжец!» — взревел варвар. «Как можно выжить в такой трясине?» «Эти Банагуи обитают там, внизу. Они забирают у нас женщин, чтобы те жили среди них». Имара выразил свое недоверие Рандилу тем, что крепко швырнул несчастного обратно на землю. Тот от удара опять потерял сознание. «Ложь собаки, отчаянно пытающейся спасти свою жалкую шкуру», — заключил Имару, вытаскивая из ножен меч. «Что ж, его кровь будет первой в уплату того, что эти Рандилы мне задолжали». «Погоди», — сказал Помфис. — «Сдается мне, я что-то читал про Банагуи в Кушитской библиотеке. Только вот и никак не могу вспомнить, о чем там шла речь. По-моему, какое-то древнее проклятие. Если хорошенько порыться в памяти, может, я и смогу что-нибудь из нее выудить. Но есть способ получше. Ведь если этот говорит правду, значит, Таниша все еще жива. А если она жива, тогда остается шанс, что ее можно спасти». «Каков твой план?» — спросил Имару, пряча меч обратно в ножны. Мысль о том, что Таниша может быть мертва, на мгновение помутила ему рассудок. Теперь же он осознал мудрость слов Помфиса. «На самом деле все проще простого», — ответил пигмей. «Возьми и окуни его разок в болото и подержи там чуть-чуть. Потом вытащи, и если он к тому времени еще не задохнется, значит, не врал. Ну а если нет, то что ж, коли утопнет в болоте, где сгинула Таниша? По делам, значит, ты бы его так и так прикончил». После недолгого раздумья Имару согласно кивнул. Он даже чуть улыбнулся, а потом поднял вождя Рендилов, словно тот ничего не весил. Держа на вытянутой руке Кимао, варвар подошел к краю болота и опустил свою ношу ногами прямиком в серую жижу. Все еще находясь без сознания, Кимао медленно погрузился в трясину. Когда Рендил увяз, Имару сперва наклонился, потом встал на колени и, наконец, вытянулся во весь рост на берегу болота, по-прежнему держа вождя за шею. Когда тина начала сочиться в ноздри Кимао, его глаза распахнулись. Как и Таниша до него, он закричал и весь вытянулся, лишь бы только не задохнуться. Но Имару нетерпеливо сунул голову вождя обратно в трясину. Илиасай, не обращая внимания на склизкую грязь, которая облепила ему руку, не давал Кимао вытащить голову на поверхность. Вдруг он изумленно выругался. Странное ощущение поползло по руке, как будто болотная жижа отталкивалась от нее с помощью какой-то неведомой силы. Имару угрюмо продолжал держать пленника, а Помфис, с тревогой наблюдая за этим, старался вспомнить, что значат слова «банагуи». Некоторое время спустя Имару спросил: «Как думаешь, может, с этой собаки уже хватит?» «Думаю, да. Даже твои легкие столько бы не протянули». «А может, и не стоило», — ответил Имару и описал странное испытанное им ощущение. «Что? Так чего ж ты ждешь? Тащи его!» Вставая, Имару сделал один мощный рывок рукой. Показалось измученное тельце Кимао, все в пахучей тине. Не было ее разве что только на голове. Когда Имару опустил вождя на землю, тот явно до сих пор оставался жив. Он тяжело дышал, слабо подергивая костлявыми конечностями. Глаза его были плотно закрыты, а на губах застыла гримаса абсолютного ужаса. «Ты был прав», — сказал Имару. «Возможно, Таниша еще жива. Я планирую спуститься туда. Ты со мной?» «Конечно», — отозвался Бамбути слегка дрожащим голосом. Про себя он уже был далеко не так уверен. Немногие волнующие обрывки воспоминаний об Анагуе отдавали необъятным ужасом, как будто привычная образная память намеренно укрыла от сознания то, что Бамбути узнал об этом предмете во время учебы под руководством своего наставника Хабатеха. А еще прямо перед ним стояло лицо Кимао. Несмотря на смутные опасения, Помфис последовал за Имару, когда воин вошел в болото. Их руки, решительно сжимающие оружие, вскоре исчезли под вязкой поверхностью, а распростертый на земле вождь Рендилов так и остался лежать, постановая в бледном свете. Глава 4. Таниша медленно открыла глаза, словно не до конца веря в то, что осталось в живых. Единственное, что различало ее затуманенный взор, было мягкое бирюзовое свечение и несколько темных фигур поблизости. Ей вдруг захотелось вдохнуть полной грудью. Сделав это, она обнаружила, что воздух вокруг наполнен странным запахом, похожим на аромат какого-то неизвестного цветка. Затем девушка почувствовала легкие прикосновения, словно кто-то обмывал ее тело. По мере того, как в голове у Таниши прояснялось, она вновь переживала весь тот ужас, когда трясина сомкнулась над нею, и потом эта чернота. Она содрогнулась от того, что никак не могла перестать считать видение собственной неминуемой гибели лишь воспоминанием. «Кажется, она приходит в себя», — послышался женский голос. Это внезапное открытие вывело Танишу из полусонного состояния. Подняв глаза, она обнаружила, что смотрит в лицо женщины, чья красота была столь же редкостной, как и ее собственная. Из-под шапки курчавых черных волос на Танишу бесстрастно смотрели темные глаза. Маленький нос был чуть вздернут над полными приоткрытыми губами, а ее кожа цвета сжженной умбры необычно подсвечивалась странным сине-зеленым светом. «Отныне я обязана тебе жизнью», — сказала Таниша, машинально произнося слова Кодекса Чести. Девушка была вся напряжена. Опыт общения с рендилами не сулил ей на будущее ничего хорошего. «Не стоит благодарности», — раздался мужской голос слева от нее. «Тебе и так ничего не грозило». Таниша перевела взгляд на говорившего. Она увидела два мужских лица, каждая из которых по своей привлекательности походила на женское. Но почему-то они находились слишком близко, как будто их обладатели неловко прислонились друг к другу. Затем Таниша посмотрела еще ниже, и её глаза расширились от изумления. Шокированная увиденным, девушка закричала, ибо две головы имели только одно тело. Две головы, находившиеся бок о бок, венчали собой единственную шею, толстую, как у быка, которая, в свою очередь, росла из невероятно широких плеч. Две пары темно-карих глаз печально смотрели на перепуганную девушку. Возможно, именно нелепое сочетание в двуглавом мужчине красоты и уродства так смутило Танишу. Вне зависимости от того, чем все это могло быть вызвано, ей стало невыносимо смотреть на это существо. Она снова перевела взгляд на женщину, которая первая заговорила с ней, и тут при виде ее тела Таниша почувствовала, как ей непроизвольно сдавило горло. У незнакомки была тонкая, как саженец, шея, мягкие коричневые плечи и крепкая грудь. Под ее обнаженной грудью висело нечто еще более ужасное, чем двуглавый человек. Из опухоли, отдаленно напоминающие ягодицы, что располагались в животе женщины, торчала пара сморщенных бесформенных ног и одна рука с цепкими когтистыми пальцами. Ноги тянулись до середины бедер незнакомки, и даже когда Таниша смотрела на женщину с болезненным восхищением, одна из конечностей слабо брыкалась. Казалось, она не подчинялась воле тела, которому принадлежит. Таниша дико шарила глазами в поисках пути к спасению, но его нигде не было видно. Она лежала на низкой кровати в центре каменной кельи, стены которой горели таинственным бирюзовым светом. Женщина с паразитическим близнецом стояла у края постели. Двуглавый мужчина расположился между Танишей и сводчатым входом в камеру. Возможно, девушка могла бы прошмыгнуть между ними и добраться до двери, но одна только мысль, что кто-то из них может ненароком к ней прикоснуться, уже вызывала в ней отвращение. Внезапно конечности существа, связанного с женщиной, начали извиваться в корчах. Рука незнакомки машинально потянулась вниз, чтобы погладить выпуклость, похожую на ягодицу, пока беспокойство не стихло. «Моя сестра жаждет внимания», — прокомментировала она. Таниша отвернулась к краю ложа и почувствовала сильную тошноту. Несколько унизительных мгновений она страдальчески рыдала. Но затем, пересилив себя, опять повернулась к незнакомцам. «Мне очень жаль», — запинаясь, начала девушка. «Я... не стоит извинений», — оборвала ее незнакомка. «Все, кого сюда отправляют, реагируют точно так же, когда впервые видят нас. Когда-то давным-давно мы носили мантии и плащи, чтобы скрыть наши тела. А теперь в этом больше нет нужды». Действительно, если не считать круглого золотого кулона, висевшего у нее на шее, женщина, как и мужчина, была совершенно обнажена. Он носил на груди такой же кулон. Постепенно Таниша начала понимать, что эти люди были вовсе не так плохи, как казалось на первый взгляд. И все же многое оставалось для нее непонятным. «Кто вы такие?» — спросила она. «Что значит «отправляют»? Разве рендилы знали, что я не погибну в болоте, а окажусь здесь, где бы мы сейчас ни были?» «Мы ответим, как сможем», — сказал двуглавый. «Я Калаам Мучима, а женщину зовут Каинде. Ты во владениях Бана Гуи». С легким содроганием Таниша заметила, что в беседе принимают участие обе головы Калаама Мучимы, поочередно произнося каждую фразу. «Бана Гуи», — повторила она, вспомнив пение у болота. «Рендилы знали, что я окажусь здесь». «Конечно. Как я уже сказал, это они отправили тебя сюда. Очевидно, с тобою так поступили, потому что ты чужачка, и на сей раз они хотели пощадить одного из своих». «Зачем сюда отправляют людей?» — не унималась Таниша. «Это долгая история. Ее следует рассказать с самого начала», — ответил Калаам Мучима. «Раньше, чем ты можешь себе вообразить, мы, Банагуи, были могущественной расой и жили в больших городах, которые стояли там, где сейчас гуляют зебры, арендилы и пасут коз. Затем настала война Мизунгу, когда Машатаан повел белых людей Атлантиды против народов Черного континента — Нюмбани. С помощью облачных странников нюмбанийцы загнали мизунгийцев обратно в море. Но нашлись и те, кто предал Черный континент, встав на сторону Машатаана. Банагуи были одним из этих народов-предателей». По коже Таниши от отвращения поползли мурашки, и это не было вызвано их уродливым видом. «Вы — отродье Машатаана?» Она презрительно сплюнула, на мгновение превозмогая страх. «Только не мы!» — проревели обе головы разом, заставив Танишу метнуться к краю кровати. «Наши предки! Именно они позарились на посулы Машатаана и их колдунов-наамитов. После того, как атланты были изгнаны, королевства восточного побережья объединились, чтобы сокрушить Банагуи. Под предводительством мстительных кушитов они сравнялись с землей и города, так что от них не осталось камня на камне. А люди... смерть и та стала бы для них лучшей участью. Но кушиты с помощью заклинаний ужасной силы вырезали самые недра лесного болота и приговорили Банагуи к изгнанию под землей. Все еще гордые, изгнанники Банагуи отыскали пищу и огромные пещерные чертоги. А потом родили детей. Мы и есть те самые потомки. Все женщины Банагуи родили существ, подобных нам. Уродства, что бывают лишь раз в 10 поколений, среди потомков Банагуи стали обычным делом. Наши родители пытались убить нас, но не могли. Какое-то изощренное кушитское заклинание мешало их рукам исполнять волю сердец. Когда стало ясно, что каждый ребенок Банагуи должен родиться монстром, многие наши родители посходили с ума. Другие покончили с собой. Третьи делали то, что считали своим долгом. Они растили детей и учили их тому, как выживать в пещерах, прежде чем их самих не станет. Они ненавидели нас. Возможно, что именно ненависть в конце концов и убила их. Мы возненавидели сами себя. Ты считаешь Каинды и меня отвратительными, женщина с поверхности? Ты еще не видела безруких и безногих, тех, у кого нет лица, тех, что со шкурами, как у крокодила, тех, у кого мозги, как у младенцев. Все они пали, когда мы яростно сражались между собой и другими, чьи глубинные владения потревожила кушитская магия. Демоны, что обитают прямо в скале этих пещер, гораздо страшнее. По прошествии многих лет мы обнаружили, что те из нас, кто не был убит, стали бессмертны. Это оказалось последней частью кушитского проклятия. Мы, дети Банагуи, должны вечно жить в этих отвратительных обличьях, если только не умрем от своих собственных рук или нас не убьют каменные демоны. Слушая скорбные речи Калаама Мучимы, Таниша испытала перемену в сердце по отношению к презренным Банагуи, ведь их жалкая жизнь растянулась не на годы, а на целые столетия. Но она все еще не понимала, зачем арендилы послали ее к ним, хотя у пленницы уже зародилось смутное подозрение, которое начинало ее тревожить. Но прежде чем поддаваться страху, она сочла разумным выслушать Банагуи до конца. «Почему вы не можете выйти на поверхность и обратиться за помощью к другому колдуну, чтобы тот снял кушитское заклятие?» — спросила она. «Мы издавна думали об этом», — отозвался Калаамучима. «Ответ кроется в еще одной грани проклятия. Из этих нор есть один единственный выход. Каждый раз, когда мы пытаемся им воспользоваться, нас охватывает панический ужас. В таком состоянии легко стать добычей каменных демонов. Но все же и мы не лишены собственной магии. Эти золотые диски-талисманы служат нам защитой от чудищ. Свет в пещерах сотворен нами. Но что толку? Какая в том польза людям с ненавистным прошлым и туманным будущим? Потом явились рендилы со своими козами и ямсом. Наконец-то перед Банагуи забрезжил свет надежды. Хотя соитие между нами бесплодное, хам Ямбуани, наш король, верил, что мы сможем иметь от обычных людей здоровое потомство. Новое поколение Банагуи сбросит проклятие наших отцов. Итак, мы применили свое колдовство к рендилу, придумали ритуал трясины, но обставили все таким образом, чтобы жертвы не умирали. Поначалу мы брали и тех, и других. Но, столкнувшись с нашими женщинами, мужчины переставали быть мужчинами. С жительницами Рендила иметь дело было полегче. И они действительно зачали. Но после этого всегда гибли. У них рождались одни только монстры, каждый из которых был точной копией своего отца. Мы оставили их потомство на съедение каменным демонам. Наши надежды рухнули. Единственное, что осталось большинству из нас, — грезить в полузабытии. В эти дни мы почти не выходим из келий. Но рендилы все еще посылают нам женщин, и некоторые банагуи, такие как Каинде, хам Ямбуани и я, по-прежнему лелеют надежду на избавление. «Почему рендилы не забрали своих коз и не покинули эти края?» — спросила Таниша, уже зная ответ на свой другой, невысказанный вопрос. «Однажды они уже пытались сделать это», — ответил Калаамучима. «Мы послали им сны, которые предостерегали их о том, что если они уйдут, то их следующее поколение детей родится таким же, как у Банагуи». «Разве вам такое под силу?» — вздрогнула Таниша. «Нет, но они достаточно глупы и трусливы, чтобы верить в это. Но если бы нам были ведомы слова кушитского проклятия, мы бы сняли его. Если не с себя, то с детей и женщин поверхности. Тех, с кем мы совокупляемся». Наконец Калаамучима замолк и посмотрел на Танишу с мольбой отчаяния, написанной на его одинаковых черных лицах. «Но ты чужестранка», — с жаром сказал он. «Я чувствую, что ты иная, в тебе есть жизненная сила, та, которая не достает женщинам Рендила. Возможно, именно с тобой мечты Банагуи наконец станут реальностью». Таниша отвернулась от четырех умоляющих глаз Калаамучимы. Ее ужас перед безобразными Банагуи поутих, сменившись чем-то, что было больше похоже на жалость. Это чувство в значительной степени уменьшило ее отвращение к их уродству. Она поймала себя на мысли о сочувствии. Тем не менее, несмотря на все это, девушка не могла смириться с мыслью о близости с двуглавым мужчиной или кем-то вроде него. Она подумала об Эмаро. То ли он уже мертв, то ли до сих пор искал ее где-то далеко на поверхности. Как же она могла предать своего возлюбленного, который столько раз рисковал жизнью ради нее? Спрятав лицо в ладонях, Таниша выдохнула. «Я так не могу. Просто не могу». Внезапно сильная рука схватила ее за плечо и перевернула на спину. Она коротко вскрикнула от прикосновения Банагуи к своей коже и прикрыла рот рукой. Калаамучима возвышался над нею, глаза его сверкали тысячелетней яростью. «Тебе неприятна такая участь?» — язвительно проговорили обе головы в унисон. «Не печалься! Ты потеряешь сознание, а после ни о чем и не вспомнишь. Мы нашли более удобный способ, так как в прошлом многие женщины Рендила теряли разум, когда наступало время соития, и пытались убить либо себя, либо своих партнеров. И я не тот, кому ты предназначена, так что можешь от меня не шарахаться. тебе суждено быть с величайшим из нас, самим Хамом Ямбуани». Танишу всю затрясло, но она ничего не могла с этим поделать, как ни старалась. Девушка силилась выбросить из головы тревожные мысли о том, какими качествами в представлении Калаама Мучимы определялось величие. Глава 5. После слов Калаама Мучимы последовала тишина. И тут внезапно снаружи ее нарушил низкий жуткий стон. У Таниши ёкнуло сердце. Ей был знаком этот звук. Девушка тщательно скрывала свое ликование, когда Каинда и Калаам Мучима обернулись к выходу без дверей. «Вряд ли это каменный демон», — напряженно произнес Калаам Мучима. «Они бы не осмелились вторгнуться в наши пещеры. Должно быть, это кто-то другой замыслил недоброе, но кто? У рендилов на это не хватит мужества». «Тогда тебе лучше поскорее узнать, что там стряслось», — предложила Каинда. «И разбуди остальных. Я позабочусь о нашей гости». Кивнув обеими головами в знак согласия, Калаам Мучима поспешно вышел из камеры. Каинда повернулась к Танише и потянулась за металлическим флаконом, стоявшим на столике рядом с кроватью. Девушка лежала, свернувшись калачиком, в позе, которую Каинда приняла за страх. «На-ка вот, выпей», — приказала Каинда, протягивая пузырек съеженной девушки с поверхности. «Пожалуйста, не заставляй тебя принуждать. Никому из нас это не понравится». Вместо ответа Таниша распрямилась всем телом и ударила точно пружина. Ее бывшие когда-то ухоженными ноги зацепили Каинда за подбородок. Без единого звука женщина Банагуи рухнула на пол, где и осталась лежать без сознания. По крайней мере, основное тело лежало неподвижно. Ее же сестра-предаток дико извивалась, ведомая бессмысленным первобытным инстинктом. Отталкиваемая этим странным зрелищем, Таниша, тем не менее, протянула руку и сняла талисман с шеи Каинда, памятуя о его защитных свойствах. Надев его на себя, девушка вспомнила, как Эмара учил ее приемам, которые она использовала против Каинда. Даже она сама не ожидала, что они так здорово сработают. Выходя из камеры, Таниша услышала в коридоре вскрик, а за ним последовал приглушенный стук. В глубине души она с опаской подумала, были ли Банагуи в действительности такими нелюдимыми, как говорил Калаам Мучима. Затем, войдя в широкую залу, она заметила маленькую фигурку, скрюченную над распростертым на полу человеком. «Помфис!» — воскликнула она, бросаясь к пигмею. «Как ты здесь оказался? Где Эмаро?» «Мы прибыли сюда тем же путем, что и ты», — ответил Бамбути, кривясь при виде своей склизкой одежды. Подняв светящийся камень в руках, он заметил. «Мне пришлось огреть его по обеим головам, чтобы убедиться, что ему достаточно». У ног Помфиса лежал, само собой, Калаам Мучима. «Так где же Эмаро?» — вновь спросила Таниша, хватая Помфиса за руку. «Где-то в другом коридоре. Мы разделились, чтобы облегчить поиски. Тот, кто найдет тебя первым, должен будет отвезти к выходу из болота и ждать другого. Но я, как только увидел местного обитателя, сразу понял, где мы находимся». «Мне и так уже все известно», — нетерпеливо перебила его Таниша. «А теперь давай поскорее уйдем отсюда и дождемся Эмару. Веди ты, я была без сознания, когда меня сюда притащили». Рука об руку, пигми и Таниша шли по коридору, который, казалось, тянулся бесконечно. У него был высокий сводчатый потолок, а на стенах через равные промежутки располагались арочные порталы. Бирюзовое свечение давало странные рассеянные тени, но они тут же исчезали, когда беглецы то и дело настороженно оглядывались по сторонам, проверяя, не идет ли кто следом за ними. Но никого не было видно. «Что-то не нравится мне все это», — прошептал Помфис. «А где же остальные?» «Спят», — объяснила Таниша. «Вряд ли нас кто-нибудь побеспокоит. Ты остановил Калаама Мучиму, прежде чем он успел поднять тревогу». Как только она замолчала, из ближайшей к ним арки вынырнула темная гигантская фигура. От чудовищного зрелища, представшего их глазам, Таниша и Помфис оба застыли как вкопанные. Затем нечто сделало шаг в их сторону. Помфис выхватил кинжал и прыгнул на врага. Бамбути ударил так быстро, что менее проворная цель сразу бы оказалась выпотрошенной на месте. Но враг Помфиса увернулся от ищущего клинка, и удар огромного кулака отшвырнул детское тельце пигмея в конец коридора. Бамбути упал на пол, откатился и затих. Таниша все еще была ошеломлена, когда Банагуи повернулся к ней. Хотя Хам Ямбуани ей никто не представлял, она знала, что фигура, маячившая перед ней, это и есть он. Ни жалость, которую девушка испытывала к Банагуи, ни пронзительная мольба в глазах их монарха не смогли сдержать ее крика, когда его руки потянулись к ней и втащили в пылающие каменные палаты. Глава 6. Имара ругался сам про себя, пока обшаривал коридоры Банагуи в поисках Таниши. Его гнев нарастал с тех пор, как они с Помфисом спустились сюда из болота. Хотя волшебные пузырьки воздуха не давали им задохнуться, спуск казался бесконечен, а вокруг было так темно, что хоть глаз выколи. Их путешествие закончилось в желобе из тины, что примыкал ко дну огромной пещеры. В неверном бирюзовом свете они увидели два зияющих прохода, которые вели в парадные чертоги Банагуи. Коротко посовещавшись, Имара и Помфис решили разделиться. Рыская по пустынным коридорам, точно лев на охоте, Имару не видел и не слышал кругом ровным счетом ничего, кроме пустых дверных проемов и звука собственных гулких шагов. Все нутро жителя вольной саванны противилось этому тесному подземелью. Ярость медленно тлела в его груди. Его обнаженный меч готов был разить и убивать, но врагов нигде не было видно. Потом раздался Танишин крик. Словно пораженный молнией, Ильяса из стремглав бросился к источнику звука. Чувства, отточенные годами охоты в пустошах, привели его в покое Хам Ямбуани. У стены он увидел скрюченного Помфиса. Но когда пигмей начал подавать признаки жизни, внимание Имаро привлек шум борьбы, доносящийся из комнаты. Стоило только ему броситься ко входу, как воин неподвижно застыл на пороге, словно наткнулся на невидимую стену. Варвар разинул рот от изумления, а меч внезапно чуть не выскользнул из обмякших пальцев. В дальнем конце комнаты стояла кровать, размеры которой превышали обычные человеческие. Поперек нее лежала Таниша. Глаза девушки были плотно закрыты, а грудь тяжело вздымалась. Поднятыми руками она словно пыталась защититься от нападения, а длинные беновые ноги были крепко прижаты друг к другу. Мотая головой из стороны в сторону, она простонала: «Я так не могу!» Но не Таниша внушала ужас, запечатлевшийся на широком лице Имару. То был Хам Ямбуани, который наклонился за своим оружием и теперь шел к Ильясаю. Вместо того, чтобы принять боевую стойку, Имара словно прилип к полу ногами. Никогда еще он не видел никого подобного противнику. От ступней до пояса в нем не было ничего необычного. Несмотря на свою невероятную массивность, ноги его были в хорошей форме, и с каждым шагом гиганта мускулы их наливались силой. Талия была толстой, но не дряблой. Клинья железных мышц упирались в гладкую черную кожу. Но в том месте, где торс обычно расширяется от живота до груди, Хам Ямбуани раздваивался. Под острыми углами друг к другу торчали две грудных клетки, две пары плеч, две пары рук и две головы. На широких двойных грудных клетках Хам Ямбуани вздулись вены. Его наружные руки превосходили руки Имару по силе и обхвату. Внутренние конечности были не так хорошо развиты, поскольку им мешала теснота между верхними частями тела. На колонообразных шеях сидели благородные по своим чертам и форме головы, а вокруг них крепились золотые талисманы Банагуи. Головы венчали одинаковые диадемы, усыпанные сверкающими бриллиантами. Несмотря на угол наклона, головы Хам Ямбуани возвышались над Имару на 3 дюйма. Ярость, исказившая черты лиц противника Ильясая, не могла скрыть их почти божественную красоту, которая более чем что-либо другое усиливала печать скорби на уродливом владыке Банагуи. Но в оружии, зажатом в кулака гиганта, не было ничего жалкого. В левой руке он держал длинный, обоюдоострый клинок, похожий на меч Имару. Правая сжимала какое-то лезвие, изогнутое крюком с острым, как игла, наконечником. Высоко над головой хам Ямбуани воздел другую пару рук, вооруженную железной булавой. Когда безобразный монарх приблизился к Имару, то все конечности и придатки его тела работали в идеальном согласии, несмотря на то, что каждая голова руководила ими по отдельности. Столетия терпения ушли на выработку такой невероятной координации. И только когда хам Ямбуани подошел на расстояние удара, голос Таниши стряхнул оцепенение завороженного ужасом воина, что стоял на месте как вкопанный. «Имару, не убивай его!» — закричала она, и страх наполнил ее темные глаза. «Он не хотел причинить мне вреда!» «Убить нас!» — взревели головы хам Ямбуани. «Только с одним оружием и двумя руками? Никогда! Этот незваный гость не помешает тому, что должно свершиться в судьбе народа Банагуи!» С пугающей скоростью просвистев в воздухе, все три орудия хам Ямбуани сошлись на клочке пространства, занятом Имару. Подобно кузнечному молоту, булава обрушилась на голову Элиасая, в то время как смертоносные клинки уже сходились ему по бокам. Но Имара больше не был застывшей неподвижной мишенью. Он быстро поднял меч, парируя удар булавы. Орудия с лязгом столкнулись, и клинок воина задрожал от удара. Одно движение в сторону, и меч Банагуи бесполезно скользнул мимо живота Имару. Но прежде чем варвар успел уйти от третьего оружия, крюк вонзился ему в ребра, и по боку потекла кровь. И все же хам Ямбуани стоял, разинув рты от изумления. Окажись на месте варвара кто иной, то он тут же рухнул бы в мгновение ока с раздробленным черепом и пронзенным двумя одновременными ударами телом. Но Имару отделался одной единственной царапиной, и вместо того, чтобы отступить, тотчас сделал выпад в живот противника. Яростно рубанув крюком, хам Ямбуани парировал удар Элиасая. Привычным движением руки Банагуи чуть не обезоружил воина. Когда юноша отвел клинок, булава хам Ямбуани едва не угодила ему в голову, а острие меча сверкнуло в опасной близости от глаз. И вновь ловкость Маро спасла его, когда он отдернул голову в сторону и отскочил вне зоны досягаемости очередного удара булавой. «Глянь только, как он убегает, брат!» — подзуживала левая голова хам Ямбуани. «Но он не может прятаться вечно! Когда-нибудь этот ничтожный человечишка с поверхности выдохнется, и тогда он пойдет на корм каменным демонам!» Правитель Банагуи возобновил атаку, двигаясь с удивительной для своей массы скоростью. Имару с бесстрашием принял вызов. Как только битва началась, благоговение перед хам Ямбуани смыла волна варварской кровожадности. Воин издал боевой рык, а в глазах вспыхнула неукротимая свирепость, когда он столкнулся с яростным натиском Банагуи. Элиаса обернулся ураганом стали. Хам Ямбуани осыпал ударами своего, казалось бы, обреченного противника. Неуловимый, как призрак Имару, ушел от многих смертельных ударов, перемещаясь и уклоняясь с такой молниеносной скоростью, что стал похож на бесплотное черное пятно. Клинок его тоже не бездействовал. Он ловко парировал десятки ударов и пронизывал стальную паутину Банагуи смертельным острием. Имару усвоил несравненную боевую доблесть элиасайской воинской традиции — и этот поединок стал ее суровым испытанием. Пыл борьбы на миг поугас, в настороженных взглядах противников, направленных друг на друга, читалось даже некоторое уважение. Элиасай весь взмок, а из нескольких небольших ран сочилась кровь. Банагуи тоже был в поту, и на его раздвоенном теле виднелись багровые пятна. Хам Ямбуани сражался с каменными демонами и побеждал их вместе со своими соплеменниками, еще более уродливыми, чем он сам. Но никогда прежде ему не доводилось сталкиваться с таким неумолимым, бесстрашным и могучим врагом, как Имару. Две головы с диадемами переглянулись, и впервые за много веков в их глазах промелькнуло сомнение. «Он всего лишь человек!» — усмехнулась правая. «И мы бессмертны!» — вторила ей левая. «Мы бог!» — разом проорали они. Хам Ямбуани приблизился к Имару, пока тот молча копил силы. Несмотря на краткую передышку, новая атака Банагуи, казалось, заставила варвара дрогнуть. Ослабев, удары его меча больше не пробивали защиту врага. Затем скользящий удар булавы обрушился на голову Имара с такой силой, что тот рухнул на колени. Презрительно пренебрегая своими клинками, Хам Ямбуани торжествующе взревел и занес булаву высоко над головой. Массивный железный шар рухнул вниз в финальном сокрушительном ударе по черепу, и в последний момент меч Имаро взметнулся вверх смертоносным полукругом, отсекая руки от запястья, сжимающих булаву. Кровь брызнула на стены пещеры, Хам Ямбуани взревел от боли и отшатнулся назад. Четыре выпученные глаза потрясенно уставились на алые обрубки внутренних рук Банагуи. Имаро глазами засек тот единственный краткий миг, когда многорукое туловище врага потеряло равновесие, и использовал это преимущество. Воспользовавшись замешательством Хам Ямбуани, варвар схватил упавшую булаву и ловко вскочил на ноги. Не обращая внимания на отрубленную руку, все еще сжимавшую рукоять, он направился к шатающемуся правителю Банагуи. «Теперь мы равны, бог!» — выдавил из себя Имаро, впервые заговорив. «Моя пара рук против двух твоих!» Уязвленные насмешкой Илиасая, лица Хам Ямбуани из гримас агонии превратились в маски ярости. «Своей головой ты заплатишь за мои руки, чужак!» — вскричала правая голова. «Каменные демоны вдоволь попируют на твоих еще теплых костях!» — пообещала левая. В ответ Имаро яростно взмахнул булавой, и если бы его удар пришелся точно в цель, то левое лицо Хам Ямбуани превратилось бы в кровавое месиво. Но с ловкостью, отточенной за 10 веков, предводитель Банагуи парировал удар крюком. Зацепив крюк на стыке наконечника булавы рукояти, Хам Ямбуани сумел вырвать оружие из руки юноши. Булава пролетела через всю комнату и загремела по полу, но рука Банагуи все еще держала ее мертвой хваткой. Однако вновь обретенное преимущество Хам Ямбуани продлилось недолго. Затем последовал жестокий обмен вихрем стальных ударов, и меч Имаро сломал крюк противника. От него остался один бесполезный кусок стали, приделанный к рукояти. И вновь шансы стали равны. Банагуи потерял 2 из 3 своих орудий, в то время как Имаро сберег окровавленный меч. Илиасай больше не кружил возле противника, теперь он сражался с ним лицом к лицу. Пыхтение пары глоток неровно звучало в ушах Имаро, пока враг пытался улучшить момент, чтобы нанести смертельный удар. Юноша тоже устал, но еще не достиг пределов своей выносливости. Как и Хам Ямбуани, чье тело сочетало в себе крепость 2 мужчин. Теперь Банагуи наседал с новой силой. Его меч нашел лазейку в защите Имаро и оставил алый росчерк на груди Илиасая. Свежепролитая кровь варвара смешалась с кровью Хам Ямбуани на холодном каменном полу. Инерция последнего удара предводителя Банагуи открыла в его правом боку уязвимую брешь. Имаро, мгновенно обхватив меч 2 руками, вложил всю свою мощь в один взмах по широкой дуге. Неподвижный воздух пещеры загудел от напряжения, и клинок Илиасая рассек толстую шею правой головы врага. Застывший на лице изумленной гримасой, голова Хам Ямбуани слетела с плеч. Струя горячей крови ударила в потолок, когда огромное тело пошатнулось в агонии. Стены пещеры огласили пронзительные проклятия, такие же древние, как и она сама. Правая голова Хам Ямбуани ничего не могла поделать, когда его левая нога внезапно обмякла и подогнулась. Стоило Банагуи тяжело рухнуть на пол, как Имаро был уже тут как тут, в его горящих глазах блестела смерть. Но прежде чем Илиасай успел вонзить клинок в грудь Хам Ямбуани, нога толщиной с древесный ствол взметнулась вверх, ударив широкой ступнёй варвару в живот. Теперь настал черед падать Имаро. Ошеломленный воин крепко ударился затылком о пол пещеры и остался лежать там, почти без чувств. Варвар из последних сил мрачно цеплялся за сознание, пока кровоточащая громада вздымалась, словно башня, перед его кружащимся взором. Смутно он услышал чей-то крик. «Мое! После всех столетий проклятого соседства это уродливое тело принадлежит мне одному!» Затем громила побрел в сторону варвара, осторожно ставя одну огромную ногу перед другой. Меч Хам-Ямбуани сверкнул в голубоватом полумраке, пока Ямара пытался стряхнуть туман, что заволок его разум. Монарх Банагуи напряг мышцы для последнего выпада, игнорируя кровь, что хлынула из обрубка во второй шее. Он наступал. Ужасная пародия на нормального человека с одной головой и двумя руками. С нарастающим ревом ненависти Хам-Ямбуани бросился на распростертое тело Ямару. Крик разорвал тишину пещеры, когда меч Банагуи рухнул вниз. Огромное искалеченное тело тяжко осело на Илиасая. Посредине его широкой спины торчал стебель алой стали. Каким-то образом Ямара смог уклониться от клинка Хам-Ямбуани и поднять свой собственный меч навстречу пикирующей атаке Банагуи. Подобно остальным рычагам, руки Ямара столкнули из себя огромный труп. После Илиасай выпрямился и выдернул оружие из тела Хам-Ямбуани. Все еще не твердо стоя на ногах, воин повернулся к Танише. По-прежнему, лежа на огромной кровати, девушка из племени Кахуту смотрела на мертвого короля. В смерти он был отвратителен, как никогда в жизни. В глазах Таниши застыла печаль, по ее черным бархатным щекам текли слезы. Оправившись от удара Хам-Ямбуани, рядом с Танишей стоял Помфис. Но, судя по его пустому взгляду, направленному мимо Илиасая, полностью прийти в себя ему так и не удалось. Внезапно Таниша оказалась в объятиях Ямару, прижавшись к нему, как потерянный ребенок. Ее слезы смешались с кровью, стекающей по его груди. Обхватив подбородок девушки огромной рукой, юноша спросил: «Разве он тебя чем-то обидел?» «Нет», — ответила Таниша, — «он не хотел причинить мне вреда. Ему только нужна была моя помощь, но я никак не могла ему этого дать». Она снова уткнулась лицом в грудь воина. Ямара предпочел не вникать в то, что его спутница конкретно имела в виду. Тут позади них раздался тихий шорох, и стало ясно, что варвар и его друзья были в палатах Хам-Ямбуани далеко не одни. Глава 7. Битва с Хам-Ямбуани до некоторой степени приучила Ямара к уродливому виду короля Банагуи. Но стоило ему повернуться и посмотреть на собрание подземных жителей, которые тихо вошли в комнату во время боя, как его кожа покрылась мурашками, а к горлу подкатила тошнота. Никогда прежде его глазам еще не доводилось видеть такого скопления гротеска. В первых рядах толпы стояли Каинды и Калаам-Мучима. Позади них собрались остатки некогда могущественных Банагуи, не более 50 бессмертных с изуродованными телами и конечностями. Были и такие, кто походил на Каинды, с недоразвитыми паразитическими близнецами, растущими из груди или живота. На лбах, шеях и плечах других торчали головы, как у Калаама-Мучимы. Одна из таких второстепенных голов покоилась на макушке своего хозяина вверх лицом, обреченная вечно смотреть на потолок пещеры. У иных было по одной или несколько ног, свисающих с массивных тазов. Другие имели узловатые конечности, растущие из сочленения руки и плеча, что судорожно хватались за пустой воздух. Часть из них была почти сама по себе, за исключением того, что их соединяла плоть, сросшаяся на боку или бедре, либо полосы мышечной ткани. Среди них были женщины с тремя и четырьмя парами грудей, свисающими горизонтальными рядами, и мужчина, чье сердце ритмично билось вне его грудной клетки. Жуткое разнообразие этих увечий являлось немым свидетельством полного ужаса древнего кушитского проклятия. Хотя каждый из Банагуи и был уродлив по-своему, в эту минуту их объединяли пылающие ненавистью взгляды, устремленные на Ямару, и оружие, крепко зажатое в кулаках. «Ты убил нашего правителя, незваный гость. За это тебя ждет смерть», — пообещал Калаам-Мучима. «Никакая маштаанская мразь не смеет трогать мою женщину. взревел Эмаро, потрясая мечом с такой силой, что капли крови разлетались прямо в лица Банагуи. Хотя борьба с Хам Ямбуа не утомила его, Эмаро до сих пор излучал мрачную дикую ауру вызова и неповиновения. «Машатан!» — недоверчиво отозвался Калаам Мучима. «Так ты думаешь, что мы одни из них?» При этом многие Банагуи разом сплюнули на землю. «Это по вине Машатана вы такие, какие есть?» — спросил Эмаро. Внезапная догадка изменила его отношение к ним. Он прекрасно понимал, что машатанцы через своих приспешников наамитов были в высшей степени способны на такой гнусный поступок. «Нет, мы жертвы кушитского проклятия!» Эмаро недоверчиво фыркнул, но прежде чем он продолжил перепалку, Помфис взял его за руку. «Это правда, друг мой», — подтвердил пигмей. «Если бы хватало времени, я бы поведал тебе историю Банагуи». «Что тебе известно о Банагуи, незваный гость?» — воскликнуло существо с четырьмя кулаками, трясущимися от ярости. «Ты кушит? Хранитель их отвратительного заклятия? Что ты знаешь о тех, кого мы ненавидим даже больше, чем машатаанцев?» Последняя фраза была брошена почти в бешенстве. Только резкий окрик Калаама Мучимы не дал мужчине кинуться на троицу чужаков. Затем Помфис ступил вперед, выйдя из-под защиты меча Эмаро. Он заговорил, тщательно подбирая слова, понимая, что в данный момент их шансы покинуть эти пещеры живыми больше зависят не от клинка или осая, а от его красноречия. «Кушит?» — начал он риторически. «Не по рождению. Мое наследие лежит в джунглях и Тури Кубва, но душою и сердцем я кушит». «Тогда пусть твое кушитское сердце кормит каменных демонов, а твоя кушитская душа гниет в аду!» С вызовом отозвался Калаам Мучима, угрожающе шагнув вперед. Тут же ему навстречу вытянулось острие меча Эмаро. «Ты, кто и так уже в аду, выслушай его!» — проворчал Илиасай. Калаам Мучима попятился. Он и другие банагуи прекрасно понимали, что человек, способный убить Хам Ямбуани, может также забрать многих из них, прежде чем они одолеют его всем скопом. В конце концов, прислушаться к словам пигмея не повредит, а между тем можно будет пораскинуть умом, как им лучше одолеть Илиасая с меньшим ущербом для себя. «Если бы и вправду на ваше, дети банагуи, страдание была воля народа Куша, я бы сжег свою ученую тибетейку, сорвал эти льняные одежды и вернулся бы в страну моих предков. Но проклятие было наложено на вас не народом, а только одним человеком, тахаркой безжалостным, тем, кто разрушил власть мизунгийцев, призвав облачных странников, которые и очистили землю от скверны Машатаана. Неужели этот тахарка прожил тысячу лет, как и мы?» — вопросил трехногий Банагуи. — Если нет, то почему его потомки не освободили нас из этих пещер и не сняли проклятие? — Тахарка не был бессмертен, это правда, — продолжал Помфис, говоря так, словно он действительно был свидетелем событий прошлого тысячелетия, а не почерпнул свои знания из десятков кушитских фолиантов. Он отдал так много сил на то, чтобы призвать облачных странников, что от него осталось одна лишь иссохшая полуживая оболочка. Тахарка умер вскоре после того, как покарал последних предателей Нюмбани, а твои предки были только одними из них. В конце концов, по прошествии веков правители Куша предположили, что жертвы проклятий Тахарки вымерли. Как и Тахарка, они верили, что проклятые скорее предпочтут бессмертию под землей самоубийства. «Таниша рассказала мне кое-что о вашей жизни за тысячу лет этого отвратительного существования. Когда я вернусь в Меруэ, то обращусь к высшему совету Куша с просьбой снять проклятие с вашего народа. Уверен, они именно так и поступят. Я бы и сам сделал это, если б такое было в моих силах». В ответ Калаам Мучима только рассмеялся вместе с остальными. Звучало это не слишком приятно. «И ты думаешь, мы поверим, что кушитский маг спустится в эту клоаку и произнесет в обратном порядке слова того заклинания, что держит нас здесь? Скорее уж гепард возляжет рядом с газелью». «Повторить все в обратном порядке?» — эхом отозвался Помфис. «И это все, что нужно, чтобы снять чары?» «Именно!» — воскликнул Калаам Мучима. «За прошедшие века мы накопили много тайных знаний, и я убежден, что разгадка кроется именно здесь». «Так значит, ты колдун?» — спросил он, и в обеих парах его глаз зажглась надежда. «Боюсь, что не ахти какой», — с сожалением ответил Бамбути. «Я кое-что осмыслил вчера действие, но моего наставника убили, прежде чем он смог научить меня применять свои знания на практике. Но я все еще могу вам помочь. Видите ли, мне известно проклятие Тахарки слово в слово. У меня есть способность запоминать все прочитанное мною, так же, как мои лесные братья знают каждый листочек в Этуре Кубва». Среди Банагуи поднялся возбужденный гул. Смели ли они надеяться, что какой-то чумазый пигмей сможет положить конец их страданиям? И это после десятка веков действия чар, что похоронили заживо их народ? Калаам Мучима, которого Помфис верно принял за человека, имеющего некоторое влияние среди Банагуи, казалось, остался не очень впечатлен. Тем не менее он приказал: «Принести сюда письменные принадлежности! Коротышка запишет слова кушитского заклятия. Я, как самый выдающийся колдун среди нас, произнесу обратное заклинание. Если проклятие будет снято, то мы в благодарность за это выведем чужаков из наших пещер. Если слова пигмеи окажутся ложью, все трое умрут». «Не только нас ждет смерть», — пообещала Мару, когда многогрудая женщина принесла Калаама Мучиме свиток из блестящего материала, похожего на пергамент, и причудливо вырезанное перо. Воин свирепо глянул на толпу Банагуи, которая перекрыла единственный выход из помещения. «Если Помфис потерпит неудачу, — подумал Имаро, — то он рискнет всем, ворвавшись неожиданным вихрем в ряды Банагуи. Возможно, Таниш и Помфис сумеют бежать вслед за ним». Протягивая свиток и перо Помфису, Калаам Мучима наставлял его: «Пиши на языке восточного побережья, если сможешь». Бамбути молча взял принадлежности и развернул свиток. Он был покрыт тем же тонким светящимся слоем, что и стены пещеры. Помфис нацарапал на горящем пергаменте угловатые письмена восточного побережья. Буквы выглядели как темные руны, объятые демоническим огнем. Пока Помфис писал, Таниша мельком глянула на Каинда, что по-прежнему стояла рядом с Калаамом Мучимой. Она вздрогнула от укора, который читался в глазах женщины Банагуи. Последним росчерком пера Помфис закончил дело. Все еще будучи на стороже, но не подавая виду, Калаам Мучима выхватил свиток из рук пигмея. Он стал произносить слова в обратном порядке, начиная с конца заклинания. Каждый из ртов Калаама Мучимы читал свои фразы, создавая жутковатый дуэт. Банагуи внимательно прислушивались к отрывистым звукам, эхом гулявшим в покоях их мертвого короля. Имара собрал в кулак все силы, которые хоть и поубавились после битвы с Хам Ямбуани, но тем не менее полностью не иссякли. Он подозревал, что даже если контрзаклятие Помфиса окажется эффективно, ему и его спутникам все равно придется пробиваться с боем из освещенных синим светом туннелей. Внезапно Калаам Мучима закончил. Напряженная, почти осязаемая тишина повисла в огромной пещере, пока Банагуи замерли в предвкушении. Все их взгляды были устремлены на двуглавого чародея. Затем по рядам Банагуи разом волною прокатилась дрожь. Экстаз вспыхнул в их глазах ликующим пламенем, когда они радостно воздели руки. «Оно исчезло!» — воскликнул Калаам Мучима. «Спустя тысячу лет кушитское проклятие исчезло! Братья и сестры, вы это чувствуете? Вы ощущаете это? Мы свободны, вольны подняться на поверхность и породить новое поколение Банагуи, и оно опять воздвигнет к небу гордые башни. Просто впервые увидит солнце! Свобода!» Калаам Мучима так и не завершил свой гимн освобождения, ибо полное неожиданное действие контрзаклятия быстро становилось очевидным. Часть проклятия, обессмертившего их, исчезла. 10 веков отсроченного старения атаковали их тела, как рой муравьев-солдат. Они не старели внезапно, Время, необходимое для нормального старения, было лишь частью их неестественно долгой жизни. Вместо этого испуганным глазам трех наблюдателей предстала картина внезапного тления, взрыва плоти, мгновенно превратившейся в пыль, которая парила сквозь кости гротескных скелетов, а они, в свою очередь, обращались в кучку белесого порошка. Посреди него издевательски блестели оружие и круглые талисманы. Казалось, они глумились над обманутыми чаяниями их владельцев. Даже труп Хам Ямбуа не стал прахом у ног Эмару. Все случилось с такой ужасающей быстротой, что свидетели не успели даже и глазом моргнуть. Теперь в пещерах Банагуи остались только ошеломленные обитатели поверхности. Или нет? Глава 8. Слезы все еще текли по лицу Таниши, когда она помогала Помфису перевязывать раны Эмару. Бамбути сказал девушке, что она не должна плакать из-за Банагуи. «Я почуял в них ту же жажду власти, которая привела к падению их предков», — заметил пигмей. Но Помфис не видел мольбы в их глазах, — подумала про себя Таниша. «Это всего лишь пара царапин», — прорычала Мару, когда девушка оторвала еще одну полоску от быстро тающего одеяния Помфиса. Поскольку Элиасай был в одной набедренной повязке, а на Танише вообще ничего не было, пигмей оказался вынужден пожертвовать свой кушитский лен, чтобы остановить кровотечение. Вдруг Амаро встал. «Хватит попусту тратить время! Пора нам выбираться из этой адской дыры!» Точно в подтверждение слов воина, светящиеся стены пещеры внезапно сотрясла дрожь. Длилась она недолго, но была достаточно сильной, чтобы развеять кучки праха. Все, что осталось от последних обитателей подземных лабиринтов. «Ты прав», — кивнул Помфис. «Эти пещеры не настоящие. Волшебство, которое поддерживало стены все это время, исчезло». «Помфис, ты уверен, что знаешь дорогу назад?» — спросила Таниша, когда они вышли из покоя в Хам Ямбуане и заспешили по коридору. «Еще бы, конечно. В этой же книге, что содержала заклинание Тахарки, была подробная схема этих пещер. Я запомнил все как есть». «Надеюсь, что на этот раз мы не превратимся в кучу мусора», — заметил Эмару. Он опасался часто непредсказуемых последствий эрудиции пигмея. Следуя за Помфисом, беглецы пробирались по лабиринтам. Сила толчков все нарастала, казалось, преследуя их по пятам. Им осталось только положиться на цепкую память Бамбути, которая вела к единственной неосвещенной шахте, идущей на поверхность. Звук каменного обвала позади подстегнул их бегство. Преодолев, казалось бы, бесконечную череду хитросплетений поворотов, едва не врезаясь в крутые изгибы скал, они, наконец, достигли цели. Круглые полости, зияющие черным зевом в синеве пещерной стены. Редко, когда им доводилось видеть более зловещий путь к отступлению. Какое-то мгновение беглецы колебались. Затем мощный толчок сотряс тоннели, сбив их с ног и расшатав обломки камней на стенах и потолке. Когда люди снова вскочили на ноги, Таниша вдруг вскрикнула и указала на отверстие. Светящийся камень вокруг него обретал воплощение. Воплощение, пронизанное злобной жизнью. Плоть от плоти самой скалы. «Каменный демон!» — воскликнула Таниша. «Должно быть, его потревожили заклятия!» Теперь каменный демон полностью обрел форму и твердо стоял на месте, загораживая собою выход, в то время как под ногами сотрясалась земля. Больше всего существо напоминало паука, выросшего до чудовищных размеров. Он возвышался над полом пещеры на целых 8 футов, а его хитиновое тело превышало 20 футов в длину. Из синюшного туловища торчало множество волосатых паукообразных конечностей. Висячее брюхо соединялось с грудной клеткой невероятно тонкой бронированной трубкой. 5 багровых фасеточных глаз каплями крови переливались на выпуклой голове, точно горели, освещенные изнутри разумом неописуемой природы. Над его колючей пастью, что двигалось туда-сюда, покачивались усики, а клешни, выступавшие из-под челюсти, клацали в опасной близости от 3 изумленных черных лиц. Мерзкий скрип заполонил норы, как только каменный демон пополз вперед. «Бегите скорей!» — крикнул Имару. «Я буду сдерживать его, сколько смогу!» Но ни Помфис, ни Таниша не двинулись с места, покуда Илиасай, забыв о своих ранах, бросился к каменному демону. Схватив меч обеими руками, варвар рубанул в стык головы и груди. Лезвие на долю дюйма вонзилось в хитин, а затем отскочило, заставив воина потерять равновесие. Со змеиной скоростью демон метнулся клешнями и схватил Имара за руки. Они глубоко впились в тело воина, схватили и потащили к скрежещущей пасти. Меч воина выскользнул из пальцев юноши, и тот взревел от боли, когда клешни еще глубже вонзились в его руки. Услышавшего этот крик Помфиса, накрыла новая волна ужаса, ибо он знал, что только невыносимая агония могла вынудить его друга так орать. Но воин продолжал борьбу. Сдерживая рвущиеся крики, он уперся ногами в морду демона и схватился руками за основание клешней. Хотя ноги Илиасаи и были согнуты в коленях, каменный демон все равно не смог притянуть Имара к своим смертоносным жвалам, когда новые толчки сотрясли землю. Затем, во взрывном порыве силы, юноша выпрямил ноги, крепко держась за клешни. Неожиданно инсектоидная ткань разорвалась, и клешни вырвало с корнем, при этом варвар опрокинулся на пол. Клёкот демона превратился в оглушительный вопль ярости и боли, когда он бросился на распростёртого воина. Имара отчаянно пытался подняться на ноги, когда каменный демон навис над ним, словно гигантский раздутый паук. Он тяжело приземлился ему на спину, стремясь вдавить человека в каменный пол. Но ноги Илиасая держались, как стволы железного дерева, пока он нес на себе весь огромный вес каменного демона. Имара согнулся почти пополам, но его могучие мускулы отважно сопротивлялись попыткам противника сломать ему спину. Под градом струился по телу варвара, когда он с трудом пытался удержать равновесие, а земля вздрагивала под ногами. Помфису с Танишей осталось только бессильно наблюдать за борьбой их товарища через клетку из волосатых черных конечностей. Но они отказывались покинуть воина, хотя казалось неизбежным, что даже сверхчеловеческая сила Имару скоро иссякнет, и он будет раздавлен неумолимой громадой каменного демона. И тут Таниша вспомнила о золотом медальоне Банагуи, что болтался у нее на груди. С криком львицы девушка сорвала с шеи желтую цепочку и устремилась к Имару и каменному демону. Помфис, думая, что страсть к любимому свела Танишу с ума, пытался было ей помешать. Но в бешенстве она сбила пигмея с ног и втиснулась между двумя похожими на стебли ногами. Хотя ее кожа покрылась мурашками от прикосновения паучьих волос, она все же добралась до Имару. В безумной спешке Таниша зажала талисман между расплющенной рукой варвара и брюхом демона. Затем поспешила скорее назад через гигантские лапы насекомого, что походили на чащу. Когда девушка выбралась оттуда, Помфис встретил ее и унес в сторону от бьющихся конечностей каменного демона. Как только до нее полностью дошло, как она рисковала, Танишу затрясло так же сильно, как и стены пещеры. При соприкосновении с золотым талисманом каменный демон отпрянул, словно его обожгло пламенем. В эту секунду Имару вложил всю свою оставшуюся силу в последний рывок мускулов против гнетущего веса существа, и огромная инсектоидная тварь повалилась на бок. Барахтаясь в попытках подняться, каменный демон перевернулся на спину. Его ноги беспомощно дергались, пока Имару, пьяно покачиваясь на дрожащем полу, поднимал меч. Спина Имару болела, словно он только что вынес на себе луну. Но каким-то чудом он нашел в себе силы обмотать талисман вокруг меча так, чтобы тот был прикреплен к острию. Затем, пошатываясь, подошел к голове каменного демона. Тщетно лязгая жвалами, существо повернуло морду в сторону воина. Возможно, проблеск страха мелькнул в бездушных алых глазах, прежде чем Имару вонзил оружие глубоко в мозг чудища. Усиленный талисманом Банагуи, меч превратил голову каменного демона в дымящиеся останки. Меч превратил голову каменного демона в дымящиеся останки. Бледный ихр просачивался в дурно пахнущую лужу вокруг. Тело монстра перестало дергаться, и лежала неподвижно, как и породивший его камень. Больше всего на свете Имара хотелось самому опуститься на пол и отдохнуть. Он, наконец, достиг предела своей выносливости, а новые раны ослабили его еще сильней. Но времени на отдых не было. Грохот и гул обвала приближались, а земля плясала у него под ногами. «Бежим, живо!» — крикнул он Танише и Помфису, схватив кусок светящейся скалы. Пользуясь тусклым светом в качестве ориентира, они, спотыкаясь, поднялись по адской шахте. Пару раз их с головы до ног осыпало зыбкой почвой. Когда это случалось, они помогали друг другу встать на ноги и, пошатываясь, брели дальше. Наконец беглецы увидели пятно тусклого серого света, растущее впереди. Подстегиваемые этим зрелищем, они безрассудно рванули вперед по неровной земле, пока буквально не вывалились на открытый воздух всего за пару секунд до того, как позади них обвалилась шахта. Эпилог. Дождь падал в теплый туман, застилавший утреннее солнце. Вдалеке маячило стадо слонов, похожее на процессию тусклых серых монолитов, трубящих во время прогулки в высокой траве. Стада зебр и гну убегали с пути толстокожих. Неподалеку от животных лежала насыпь, бывшая шахтой, которая когда-то вела в подземелье Банагуи. Курган также находился в пределах видимости деревни Рендилов. Три человека, не принадлежавшие к племени Рендилов, сидели возле кургана, приходя в себя после мучительной ночи, проведенной в пещерах, которых больше не стало. Имару сидел, опустив голову и положив руки на колени. Он с благодарностью позволил легкому дождю омыть его раны. К нему прислонилась Таниша, ее голова устало покоилась на широком плече воина. На коленях у Таниши лежала голова Помфиса. Пигмей, как обычно, первым нарушил тишину. «Может, нам следует сообщить Рендилам, что им больше не нужно посылать своих женщин к Банагуи?» «Нет», — резко ответил Имару. «Пускай учатся на своих ошибках. Скорее всего, эти шакалы утопят последнюю бабу своего племени в этом проклятом болоте, прежде чем поймут, что в этом больше нет надобности. Я не стану марать о них руки. Достаточно будет их собственной трусости». После этой столь нехарактерно длинной для него тирады Имара погрузился в задумчивое молчание. Внезапно он встал и направился к заваленному щебнем отверстию, откуда им чудом удалось выбраться. Таниша последовала за ним, и они встали, обнявшись. Влюбленные обменялись парой слов, после чего молча уставились на насыпь. «Не надо быть таким мрачным», — сказал Помфис, когда присоединился к ним. «В конце концов, даже тебе нечасто за ночь удавалось завалить двоих монстров разом». «Там было только одно чудовище», — ответил Имару. «Другой был человеком». Чарльз Сондерс. Проклятие Банагуи. Рассказ читал Олег Булдаков.